Они сидели в кабинете Сиротина и пили кофе. Он сварил его сам в какой-то странной, похожей на ракету, установке. «Эту кофеварку мне брат сделал. Большой умелец», — усмехнулся Сиротин. «Хорошая штука. Варит быстро и много. Да и раствор получается насыщенный». Действительно, кофе был ароматным и крепким. «Так вот, дорогие коллеги», — полковник отодвинул чашку. «Я вам голову забивать не буду. У вас своей головной боли хватает. Слушайте самую суть. Был при Республиканском спортсоюзе производственный комбинат. Выпускали они трикотажные изделия. В тот печальный день, когда мы им заинтересовались, его возглавлял бывший чемпион, стрелок Александров Юрий Гаврилович. Что о нем я могу сказать? Человек с большим самомнением, из тех, кто считал, что их спортивные титулы являются индульгенцией. Он на что-то обиделся, ушел из спорта. А наши деятели, вместо того, чтобы его учителем физкультуры в школу послать, дали ему место директора. Но сразу оговорюсь, человек Александров честный. И у тех, кто его послал, была мыслишка, чтобы он за чужие грехи ответил. «Товарищ полковник, ему, кажется, вменяли халатность?» — спросил Олег. Да, он сел в кресло, к нему все побежали, пели гимны, машина, бани, рестораны. Он и подписывал, черт знает что. У него технорукам Низич работал. Вот это по-настоящему опасный человек. По сей день удивляюсь гуманности суда, дали ему 15 лет. А ведь тянул на высшую меру. Но не нам суду указывать. Мы решили этапировать Низича в Москву. Напрасно, он ничего не скажет, не тот человек. У нас есть свидетель, что Низич за деньги нанял людей избить Бурмина. Ну и что? Он признает это, но больше ни о ком не скажет. А есть о ком сказать? Да, конечно. В крупных хищениях всегда есть человек направляющий, голова всего подпольного синдиката. Такой человек был и в этом деле. Он — голова, а все остальные — только руки. «Если можно, я бы хотел знать его фамилию», — сказал Олег. «Конечно. Но прежде всего я хотел бы вам задать вопрос, Олег Сергеевич. Почему, прочитав в сводке сообщение об убийстве Бурмина, я позвонил вашему руководству?» «Не знаю», — честно ответил Олег. Полковник Сиротин встал из-за стола, подошел к окну, присел на подоконник. Он был совсем молодой, этот полковник милиции, чуть больше 40, наверное. Сразу видно, что этот человек заботится о своей внешности. А иначе разве смог бы он так подобрать костюм, рубашку, галстук, ботинки? Олегу нравились такие люди. Он не любил офицеров, которые, сняв форму, немедленно преображались, одевшись в мешковатые пиджаки и рубашки с застегнутыми от старости кончиками воротничков. «Значит, вы не знаете. Тогда я расскажу вам. Покойного Игоря Александровича Бурмина я знал очень хорошо. Более того, мы с ним были дружны. И дружба наша началась с работы. Я всегда считал, что гласность помогает нашей службе. Поэтому предлагал Бурмину интересные темы. Частично они были реализованы. Теперь о деле. Я уже говорил, что был организатор хищений. Мы его арестовали этой ночью, фамилия его Плужников. Но жил он по документам Захарько Виктора Константиновича. Кстати, вам известен Сергей Митрофанович Пронин? Конечно, это как бы сказать, а чего тут говорить? Твердо ответил Сиротин. Любовник Аллы Поповой, вдовы Игоря Бурмина. Я думаю, что в ближайшее время он и еще несколько дельцов будут арестованы. Мне сказали, что преступник на даче искал какие-то бумаги. Да, Олег отхлебнул кофе. Подождите, кофе надо пить только горячим, иначе не тот вкус. Сиротин достал из стенного шкафа чашку, протянул Наумову. Прошу, спасибо. Так какие бумаги искал убийца? Пока уточнить не удалось. Возможно, Олег Сергеевич, он искал эту папку. Сиротин приподнял над столом обыкновенную канцелярскую папку, зеленую с черными тесемками. А что в ней? Жизнеописание гражданина Плужникова. Игорь собирал все это, хотел потом написать книгу, проанализировать механизм человеческой алчности, показать всю опасность для общества таких индивидов, как Плужников. «Вы нашли ее у Плужникова?» — с надеждой спросил Олег. «К сожалению, нет. Ее мне передал Бурмин месяц назад». «Но ведь Плужников об этом не знал!» — чуть не крикнул Прохоров. Он стремительно выстроил версию, четкую, единственно, на его взгляд, правильную. «Нет, не знал Плужников об этом». Сиротин с любопытством посмотрел на молчавшего до этого капитана. «Не знал». «А вам известно, что Юрий Гаврилович живет в Таллине?» Олег встал, заходил по кабинету. «Подождите». Сиротин достал из стола документ, пробежал его. Плужников за неделю до убийства был в Таллине. «Ну вот», — Олег сел, — «спасибо вам, товарищ полковник. Кажется, все и совпало». «Я буду рад, если помог вам. Смерть Игоря Бурмина — большая потеря не только для тех, кто знал его лично или дружил с ним. Ушел из жизни человек, полный гражданского оптимизма, посвятивший всего себя борьбе за справедливость. Его книги и фильмы очень нужны сейчас. Он умел писать просто и интересно. И жаль, что наша литература углубленно изучает бытовые неурядицы, а не хочет становиться острой и интересной. Спасибо, друзья, что нашли время заехать». Олегу очень нравился этот человек. Современный, интересно мыслящий, смелый в решениях. Наверное, с полковником Сиротиным очень легко работать. «Товарищ полковник, вы разрешите воспользоваться вашим телефоном?» «Конечно». Олег набрал домашний номер Никитина и держал трубку долго, зная, что полковник не торопится по воскресеньям к телефону. Наконец он услышал недовольный голос начальника. «Слушаю». «Владимир Петрович, это я. Мне срочно в Таллин нужно лететь. Лети, деньги есть?» Олег достал бумажник, пересчитал деньги. «Должно хватить». «Вроде есть». «Командировку я с утра оформлю. Вышлю самолетом». «Спасибо». «Докладывай». «Есть». Олег положил трубку. «А вы человек решительный», — улыбнулся Сиротин. «Молодец». И Олегу почему-то приятно стало от этой похвалы. «Хорошо, когда тебя хвалит человек, которому ты симпатизируешь». Они попрощались и ушли. На улице Наумов обнял Прохорова за плечи и сказал: «Боря, выручай». «Деньги?» «Нет. У меня щенок дома. А твои все равно уехали. Поживи у меня». «С удовольствием», — обрадовался Борис. «Ты, наверное, дня два там будешь, не меньше». «Хоть два дня поживу рядом с работой, как нормальный человек. Мне этот теплый стан, знаешь, как надоел». «Представляю», — искренне посочувствовал Наумов. Он вообще не мог понять, как люди живут в этих однообразных, скучных районах. Он, как всякий истинный москвич, был патриотом старого города. А потом аэропорт и предпосадочная суета. Билетов, конечно, не было, но выручило железное милицейское братство. Достали своему одно место. Тем более не загорать человек едет, а дело делать. Даже в Таллин Валерии позвонили, чтобы встретил. Олег удобно устроился в кресле, застегнулся ремнем и закрыл глаза. Вот так и полетит он до Таллина, думая только о приятном. О встрече с городом, который любил. Но откуда взять мысли-то приятные, когда из головы не выходит дело? И он начал думать о нем, заново просчитывая всевозможные варианты. Все-таки есть определенная закономерность розыска. В ходе его постоянно возникает ответвление. Это как камень, брошенный в воду. Большой круг, чуть поменьше, еще меньше, совсем маленький. От главного круга расследования уходят более мелкие, кажется, ничем не связанные между собой, но все же круги. Потому что люди, живущие нечестно, самые разные, даже незнакомые между собой, связаны незримой нитью. И стоит потянуть за один конец, и рассыпается их дом, построенный на песке, потому что фундамента у них нет и быть не может. Вот так и убийство Бурмина обнажило некий очень опасный слой. Плужников, Сергей Пронин, вся эта компания алчных хапуг, надеявшиеся прожить на ворованные деньги, скоро предстанет перед судом. И хотя злорадство чувство не украшающее, Олег именно с ним вспомнил о красивой женщине, вдове Бурмина. Жаль, что за гражданскую инертность, потерю социального чувства нет наказания. Такие, как Алла, вполне заслуживают его. Но справедливость не всегда сразу торжествует. И останется эта дама жить в хорошей квартире, станет получать деньги за переиздание, пользоваться всеми благами, которые остались после убитого мужа. А ведь она виновата перед обществом. Разрушив на время духовный мир Бурмина, именно она не дала возможности ему хорошо работать. Самолет лег на крыло. В иллюминаторе появился ковш Финского залива, рельефно обозначился силуэт города. «Товарищи пассажиры, наш самолет прибывает», — голос стюардессы был привычно вежлив. Олег пристегнул ремень, глядя на город, который постепенно увеличивался, вырастал, надвигался. И вот дома заполнили иллюминатор, стали крупными и уже не фрагментами макета, а реальностью. Колеса самолета ударились о взлетную полосу, и тяжелая машина побежала по земле. А это, пожалуй, самый приятный момент любого воздушного путешествия. Шел четвертый день розыска. Валера стоял на летном поле, немного кокетничая своими правами хозяина. Мол, в Москве тебя сюда не пустят, а у нас на периферии уголовный розыск уважают. Он был все таким же. Рано посидевший, светлоглазый, похожий со своей сединой, усиками, пробором на какого-то киногероя. Они обнялись. Олег очень любил этого веселого, умного парня. 12 лет назад Валера был механиком Аэрофлота. Затем его направили работать в милицию. Уголовный розыск, видимо, и был единственным призванием этого человека. Через 2 года о нем начали говорить «прирожденный сыщик». Бывает же так, что призвание свое находишь не сразу. Валера заочно закончил высшую школу МВТ, а теперь готовился в академию. «Ну что?» — засмеялся он. «Не женился? И ты об этом?» «Конечно. Холостые друзья являются нездоровым возбудителем зависти. Так что уж женись. Попробуем». «Что, Александров?» «Тих и скромен. Нам стало известно, что несколько дней назад он утром на работу не вышел. Когда это было?» «В том-то и дело, что в день убийства». «Знаешь, я уже не верю в удачу. Никогда у меня не было столько совпадений, как по этому делу». Они подошли к «Жигулям», стоящим на площадке для машин. И Наумов еще раз позавидовал таллинским коллегам, которым выдавали государственные машины. Насколько это было удобнее, чем постоянная зависимость от шоферов. «Соскучился по Таллину?» — улыбнулся Валера. «Ты года два не был, кажется». «Да, Олег был здесь 2 года назад. Он любил этот маленький, словно игрушечный город. Любил и немного злился на него, завидовал людям, которые сохраняли его в старинной первозданности. И не просто сохраняли, но и умело с душой реставрировали. Москве, конечно, не повезло. Каждый год исчезали красивые дома и особняки, а то и целые улицы. Их приносили в жертву безликому градостроительству, уверяя людей на страницах газет, что именно это и есть подлинная красота. И вот сегодня, увидев Вышгород без реставраторов, Наумов вспомнил заново переделанный Арбат, узкий, чудом сохранившийся строй домов и нелепые современные светильники, заливающие улицу мертвенно-желтым светом. «Я тебе номер в твоем любимом Таллине заказал». Валера остановил машину у входа в гостиницу. «Пойдем. Устроишься, а вечером я и моя жена приглашаем тебя посмотреть новую программу «Варьете». Валера был радушным хозяином. Номер Олегу достался с прекрасным видом на Вышгород. Правда, из окна можно было наблюдать только горбатую спину улицы и плотную завесу деревьев. Но старый город угадывался, его услужливо дорисовывала память. Помывшись с дороги и выпив кофе, Олег разделся, лег на кровать и немедленно заснул. Разбудил его телефонный звонок. Наумов посмотрел на светящийся циферблат часов. Стрелки показывали 21:10. Валера сказал одно лишь слово: «Спускайся». Олег сполоснул лицо, причесался, оглядел себя в зеркало. Хорошо, что он надел синюю трикотажную рубашку. Как знал, что придется ехать в командировку. А так все в полном порядке. Костюм красивый, даже галстук есть. Олег посмотрел на свое отражение, и оно ему понравилось. Неплохо он сохранился для 36 лет. Он поправил пиджак и пошел вниз. Да чего же все-таки громко играла музыка в варьете? Но это не мешало людям веселиться. Чопорные эстонцы в нарядных костюмах, их дамы в красивых платьях, от души отплясывали под звуки электрогитар. Сегодня было воскресенье, и люди пришли потанцевать, поговорить в музыкальные паузы, а главное — посмотреть программу. Они нарядно оделись, и именно эта некоторая чопорность, отсутствие надоевших джинсов и курток, придавали происходящему особенную торжественность. Валера занял лучшие места почти у самой площадки, на которой начнется представление. Только Олег сел за стол, как музыка смолкла и погас свет. И сразу же вспыхнули разноцветные софиты, и знаменитая труппа «Варьете» начала свою программу. Программа была красивой, именно красивой, потому что танцевали симпатичные девушки, певцы исполняли славные песни, даже иллюзионист, роковой красавец в черном фраке, показывал смешные фокусы. Хорошо было Наумову сидеть за этим столом, чувствовать тепло друзей, смотреть на красочный мир танца. Он даже девушку одну приметил, высокую блондинку в темно-синем костюме. Славная была девушка и танцевала хорошо. И на какое-то время Олег забыл о предшествующих 3 днях, о бесконечной гонке, об утомительном копании в старых документах. Это был его вечер. Он стал подарком. Таким редким в его беспокойной работе и, как он понял сейчас, в неустроенной жизни. Впрочем, в последнем он был виноват сам. Невозможно жить только работой, редкими почти всегда одинокими посещениями МХАТа, эпизодическими вылазками в кино. В основном он жил книгами, любил их, разыскивал по букинистическим, много и бессистемно читал. Он привык к своему одиночеству, которое стало отдыхом после наполненного событиями и людьми рабочего дня. Конечно, у него были увлечения и встречи, но носили они необязательный характер. Не удавалось Олегу встретить женщину, которая бы заполнила всю его жизнь, стала бы для него единственно нужной. А вечер таял, как случайный снег в апреле. Заканчивалась программа, потом оркестр сыграл последний танец, начали гаснуть светильники. Олег решил проводить друзей. Они прошли по спящему Вышгороду, спустились на площадь Победы. Наумов называл ее Сенной, кокетничая неким знанием старых названий. У мрачного здания собора они простились. Валера с женой пошли на трамвайную остановку, а Олег постоял на площади. Посмотрел на цветной неон вывески гостиницы «Палас», на красивую огненную вязь букв кафе «Таллин». Площадь была пуста. Даже такси дремали на стоянке в ожидании пассажиров. Ночь была по-северному светловатая, с размытыми красками неба. Олег пересек площадь, поднялся по каменным ступенькам на холм, пошел по темной улице, взятой в окружении деревьями. Голоса города смолкли, только шумели на ветру деревья. И Олегу на время показалось, что он уехал далеко в лес, на взморье. Тем более, что приходил со стороны Ууса Садома ветер, и пах он морем, свежестью, смолистыми боками рыбачьих баркасов. Он сидел и курил, бездумно и расслабленно, впитывая в себя покой этой ночи и ветер с моря. В темноте послышались быстрые шаги, потом коротко и отчетливо вскрикнула женщина. Олег вскочил, словно в нем сработало автоматическое устройство. А оно и сработало. Профессия включала его немедленно. Несколько быстрых шагов, и в темноте он различил светлое платье и женщину, сидящую на земле. — Что случилось? — А вы что, милиционер? — спросил веселый голос. — Да. — Вот это мило. Тогда помогите мне, я оступилась и, по-моему, сломала каблук. Глаза, привыкшие к темноте, уже различали и светлое платье, и кофточку, накинутую на плечи и лицо. Это была та самая девушка, блондинка, из балета «Варьете». Олег протянул ей руку. — Вставайте, дойдем до лавочки, я постараюсь вам помочь. — А в милиции учат ремонтировать обувь. Нас всему учат. — Я вас знаю, — сказала она. — Откуда? — искренне удивился Олег. — Вы сидели в «Варьете» с моими друзьями. Я еще подумала, в Таллине появился новый интересный мужчина. Хорошо, что было темно, потому что Олег почувствовал, как покраснел от смущения. — Вы работаете в Таллине? — Нет, в Москве. Я в командировке. — Это здорово. Я тоже работаю в Москве, в ансамбле «Современный балет». Приехала в Таллин в отпуск и, конечно, заработать немного. А как вас зовут? Олег. А меня Лена. Так как же? Я свято с детства верю в милицию. Что? Вы же мне туфлю обещали починить. Олег взял в руки туфлю, чиркнул зажигалкой. Дело действительно было плевым. Надо только раза два ударить посильнее. Только чем? Конечно, можно было бы забить гвоздь рукояткой пистолета весьма эффектно. Олег даже представил мысленно себе эту картину и улыбнулся. — Вы чему улыбаетесь? — Так. Олег смутился, словно она читала его мысли. — Думаю, где найти молоток или что-нибудь в этом роде. — Здесь, наверное, валяется куча камней, — сказала Лена. Она села на лавочку, вытянула ноги. — Хотите сигарету? — спросил Олег. — Возможно, это не современно, но я не курю. Это просто прекрасно. Вот видите, мы уже нашли общий язык. Да вы не торопитесь, Олег. Спать я не хочу, а ночь дивная, тем более я под такой надежной охраной. Но я все-таки поищу. Вспышка зажигалки была ослепительно коротка. Олег даже зажмурил глаза. И снова теперь за его спиной послышались шаги. Правда, не твердые. Олег обернулся и увидел нечто огромно черное, удлиненное сверху. Когда это нечто вышло из тени деревьев, то на экране размытой темноты неба обозначился цилиндр. Самый обыкновенный, который носили солидные люди в прошлом веке. По дорожке парка шел трубочист. Обыкновенный таллинский трубочист. Ходячая достопримечательность города. Представитель сказочной отмирающей профессии. «Друг», — сказал Олег, — «у вас наверняка есть молоток». «Та», — с сильным акцентом ответил человек в цилиндре. «Вы не дадите мне его на 2 минуты?» «Полоу, пожалуйста». Он покопался в сумке, протянул Олегу молоток. «Вы, Олег, волшебник», — сказала Лена, — «посмотрите». И он увидел то же небо, проглядывающее сквозь мрачноватую готику крепостных башен, силуэт трубочиста в цилиндре, шумящие над головой вековые дубы. На секунду сместилось время, и только пронзительный крик сирены скорой помощи вернул его в сегодняшний день. Ровно 2 удара понадобилось, чтобы каблук стал на место. «Спасибо!» — Олег вернул молоток. «Будьте здоровы, молотые люди!» Трубочист приложил 2 пальца к острым краям цилиндра. «Я выпил немного пива. Будьте здоровы!» Он исчез в темноте. «А вы не в милиции работаете?» — уверенно сказала Лена. «Помните, у Стругацких есть научно-исследовательский институт чародейства и волшебства». «Ничего!» — засмеялся Олег. «Вы работаете там». Сначала они сидели на скамейке и говорили, потом шли по ночному городу, пустому и таинственному. Они свернули у паласа, прошли мимо кинотеатра и направились в сторону рынка. Это был район 2-этажных домов, деревянных и милых. Они толпились в темноте, тесно прижавшись друг к другу, как люди, которым угрожает опасность. «Спроси Олега, о чем они говорили, пробродив почти до утра по улицам города, он, пожалуй, не вспомнит. Но разве можно воспроизвести разговор, смысл которого не слова, а то, что кроется за ними?» 2 человека обретали друг друга и мучительно отодвигали минуту непременной разлуки, словно запасаясь на время расставания уверенностью в будущей встрече. Они простились у маленького дома, где Лена снимала комнату, договорившись встретиться в 2 часа у кафе «Таллин».